уж потом всех на свете. Разве он сам не терзается из-за своих ошибок, так как отцу и не снился? Господи, — взмолился Вильгельм, — избави меня от моих бед, избави от моих мыслей, научи, что мне с собою поделать. За все то время, что я зря угробил, прости меня, каюсь. Помоги мне выйти из тупика и начать новую жизнь. Я же не знаю, на каком я свете. Имей ко мне. Почта. Регистратор, выдававший ему письма, мало заботился о том, как он сегодня выглядит. Бегло посмотрел из-под лобья. Да из чего это? Служащие гостиницы будут ему расточать любезности. Они знают, что он за птица. Чиновник знал, что вместе с письмами передал ему счет. Вильгельм напустил на себя отсутствующий вид. Но дела были неважные. Чтобы оплатить этот счет, надо было снять деньги с куртажа. А куртаж был заморожен из-за понижения лярда. Согласно трибюн, лярд шел на 20 пунктов ниже прошлого года. Говорилось о государственных субсидиях. Вильгельм не особенно вникал в эту кухню, но он понял так, что интересы фермера оберегаются. Рынок регулируется, а значит, лярд снова поднимется, так что рано паниковать. Но отец, пока мог бы хоть предложить взять на себя оплату гостиницы. Но почему бы нет? Эгоист. Видит же тяжелые обстоятельства сына. Ему бы ничего не стоило помочь сыну. Ему бы это пара пустяков, а как важно для Вильгельма. Где же его сердце? Может... — думал Вильгельм. — Я был раньше сентиментален, преувеличивал его доброту. Теплый семейный очаг, то да сё. Может, ничего подобного и не было? Не так давно отец сказал ему своим обычным, мягким, приятным тоном. — Ну, вот у Илки снова мы под одной крышей через столько лет. Вильгельм было обрадовался. Наконец можно поговорить о прошлом. Но он испугался подвоха. Не значило ли это, почему ты здесь со мной в гостинице, а не у себя дома в Бруклине с женой и двумя сынишками? Не холостяк, не вдовец. Вечно от тебя надо ждать неприятностей. А мне что прикажешь со всем этим делать? Поэтому Вильгельм помолчал немного и сказал, — Одна крыша с разницей в 26 этажей. Ну и через сколько же лет? — Это я у тебя хочу спросить. Тьфу, пап, разве я помню точно? С того года, как мама умерла, в каком году? Он задал этот вопрос с самым невинным выражением на своем золотисто-смугловатом лице. В каком году? Как будто он не помнил год, месяц, число. Да что число? Час маминой смерти. — Не в 31-м, — предположил доктор Адлер. — А? Да? — сказал Вильгельм. И от подавляемой тоски и дикой иронии этого вопроса его передернуло, и он затряс головой и схватился за свой воротник. — Знаешь, — сказал отец, — ты заметил, наверное, на стариковскую память полагаться не следует. Была зима, это я помню точно. В 32-м? Нет? Да, возраст. Но из этого ничего не следует, — убеждал себя Вильгельм. Если спросить у старого доктора, в каком году он начал практиковать, он же ответит точно.